Глава 23. Ян. Я медленно поднимаюсь со своего места. От волнения горло сжимает спазм. Весь мой привычный мир внезапно обрушивается. Свадьба, планы на медцентр Диана, одиночество, которое преследует меня после развода с Катей, низвергаются в глубокую пропасть. Все перестает иметь значение. Все, кроме одного. У меня есть сын. Осознание, что я отец мальчика, который сегодня едва не погиб из-за халатности Утесова и недосмотра моего тестя, освещает мою жизнь ярким светом. Любимов беспокойно посматривает на меня. «Ян, ты как? В порядке?» Я перевожу на него невидящий взгляд. «Я отец? Боже мой, у меня есть сын? С ума сойти!» Хватаю любимого за грудки. «Я отец, Витя! Я папа Марка!» «Дай пять!» — ухмыляется тот. Первый шок проходит, и мое лицо освещает счастливая улыбка. «Все, едем в больницу!» — хлопаю его по плечу. Машина любимого несется по дороге, а я в сотый раз перечитываю заключение эксперта. Мысли беспорядочно скачут по кругу. Я не знаю, как лучше поступить, чтобы не оттолкнуть от себя Катю. Предположим, я поеду к ней, поставлю ее перед фактом. Она согласится, что я отец. Под давлением даст разрешение на общение с Марком. Но ведь я не получу таким образом обратно свою семью. А я хочу, чтобы мы с Катей снова были вместе. К сожалению, сам по себе факт моего отцовства ничего не изменит, если Катя не захочет пойти мне навстречу. Машина заезжает на парковку перед больницей. Я вижу белую Тойоту матери, и настроение мгновенно портится. «Витя, пусть пока информация о моем сыне останется в тайне». Серьезно смотрю на адвоката. «Будем действовать осторожно, ладно?» «Обижаешь», — хмурится тот. Впивается взглядом в роскошный бампер матушкиного авто и фыркает. «Кажется, у тебя гости. Может, ну ее, эту больницу. Поедем в какой-нибудь ресторанчик, закажем шашлык, отметим твое новое звание». Я вздыхаю. Предложение Вити, конечно, соблазнительно, но я не могу уехать, не поговорив с матерью. «Прости», — качаю отрицательно головой. «Но чем скорее я поговорю с родственниками, тем будет лучше для всех». «Ты скажешь матери про сына?» «Ни за что. Но о свадьбе поговорить надо». Любимов морщится так, будто только что откусил лимон. «Чую, лютый скандал неизбежен. Ладно, я пойду с тобой. Вдруг там и прокурор тоже. При мне он будет вести себя скромно». Я приподнимаю бровь. «Это еще почему?» «Я теперь знаю парочку его грязных тайн», — многозначительно посматривает на меня адвокат. «Давай поговорим с твоей неуемной матушкой и айда в ресторан». «Мне кажется, тебе не стоит вмешиваться в это дело. Еще пострадаешь ни за что». Я прячу документ в свою кожаную сумочку и открываю дверцу. «Ерунда!» — отмахивается адвокат. Все же Любимов — потрясающий персонаж. Воскресенье — выходной день. Заняться ему нечем, поэтому он увязывается за мной. В холле больницы шумно. Кто-то привез пациента, кому-то надо поставить капельницу. Из боковой двери выходит Утесов. Он с главврачом Ольгой Ермаковой. Та что-то усиленно ему втирает. Ольге 52, но она прекрасно выглядит. Строгая, подтянутая, всегда уверена в себе. С Ермаковой мы прекрасно ладим. Я киваю ей в знак приветствия, а сам мысленно закатываю глаза. Нет, никогда не смогу простить Утесова за то, что он отказался помочь моему сыну. «Ян Васильевич, к вам там гости пришли», — Оторвавшись от беседы, Утесов многозначительно улыбается. «Мать вас обыскалась, и невеста с ней приехала. Как вы их терпите, я бы не выдержал». Я не отвечаю. Любимов тоже сосредоточенно молчит. «Ян, нам с тобой надо поговорить». Ермакова доверительно касается моей руки. «Наедине. Когда разгонишь цирк из нашей ординаторской, пожалуйста, загляни в мой кабинет». Слова про цирк в ординаторской заставляют меня насторожиться. «Ольга Сергеевна, дайте мне 10 минут, и я в вашем распоряжении», — убеждаю ее. «Я буду ждать. Ради разговора с тобой я приехала в свой выходной. Надеюсь, оценишь». Она многозначительно смотрит на меня. «Увидимся», — киваю я. Мы с Любимовым идем вперед по холлу, и я распахиваю дверь ординаторской. А там и правда устроили цирк. Все в сборе. Моя мамочка вместе с Соней. Будущая теща тоже здесь. Хозяйничают, будто это и не ординаторская вовсе, а они у себя дома. На столе стоит большой поднос с кофе и сладостями. Рядом лежит стопка скатертей разных оттенков на предстоящее торжество. Парочка дежурных медсестер вместе с Соней просматривают каталог свадебных платьев. Оживленно обсуждают фасоны. Еще две моих коллеги пытаются пообедать за вторым столом. Само собой, на диване устроили свалку различных свадебных атрибутов. Здесь белые мужские рубашки, несколько видов галстуков, запонки и даже пара мужских костюмов в чехлах. На моих историях болезни стоит несколько коробок с обувью. Пара белых туфель грозится прорвать острым каблуком тонкую бумагу. Витя тихо присвистывает, и я понимаю, что свадебный салон внезапно переместился в нашу скромную ординаторскую, подчеркнув неуважение ко мне и всем моим коллегам. «Ян, свет очей моих, наконец-то ты пришел!» Мать ставит в сторону чашку с недопитым кофе, и, конечно же, эта чашка оставляет круглый коричневый след на очередной бумажке из тех, что я оставил, когда уезжал с Любимовым.